Глава 18. Фанерный ящик, неудачно попавший под ногу, отлетел к стене, а Станислав невнятно выругался, едва не упав. «Осторожней, командир», — обернулся провожатый. «Тут полно хлама, с таким освещением можно запросто ноги переломать». «Как этот здесь ходили?» — раздраженно спросил Лазович. «Да, похоже, большей частью они и намусорили, когда съезжали». Станислав пробурчал что-то невнятное в адрес этих и продолжать разговор не стал. И в самом деле стоило быть поосторожнее, первый уровень был изрядно замусорен разным хламом. Фонари не давали достаточно света, и порой было трудно различить что-то среди пляшущих теней. Им пришлось идти минут 10, ориентируясь по отметкам на неровных каменных стенах, прежде чем они достигли опорного пункта. «Докладывай, Третьяк», — распорядился Лазович, обнаружив среди дружинников риттера третьей сотни Третьяка Выгду. «Работаем по плану, командир», — отрапортовал тот. «Первую секцию первого уровня полностью зачистили. Сейчас парни сломали стенку и прошлись по второй». «Что еще за вторая секция?» – удивился Станислав. «А там кусок подвала с отдельным выходом был отгорожен, и там варьё сидело. Беглые, похоже, ну и прочая шелупонь. То ли деляги от воров отгородились, то ли наоборот. В общем, поделили квартирку. Так деляги съехали, а варью, похоже, весточку не передали. Вот мы их всех и накрыли». «Какие потери?» – нахмурился Лазович. «Да все нормально, командир. Немного подрались, потерь нет, раненых тоже нет. Жулье малость побили, то ли троих, то ли четверых. С ножами стали бросаться, а кое-кто и стрелять начал. Ну, парни самых борзых и пристрелили. Остальные сразу ножики побросали и стали хорошо себя вести. Они же только перед стражей привыкли гонор показывать, а как только поняли, что их пристрелят без лишних слов, тут же стали зайчиками». «Что-нибудь там нашли?» «Склад краденого. Что у этой шушеры можно еще найти? А еще ребята передали, что-то вроде тюрьмы обнаружили, там даже сидел кто-то. Пока еще не проверили все как следует, рано докладывать». «Ясно. Работайте», — одобрительно кивнул Станислав. «Я передам Кельмину, чтобы присылал своих людей и решал что-то с уголовниками». «Да что с ними решать?» — хмыкнул Третьяк. «В расход их, земля чище будет». «Да я тоже лучше бы их израсходовал», — задумчиво сказал Лазович. «Но есть у меня ощущение, что господину это сильно не понравится. В общем, это Антона работа, пусть он и решает, что с ними делать. В расход или страже передать, или просто отпустить». «Так, с этим ясно. Сигурд где?» «Вниз пошел с парнями. Вон там спуск на второй уровень», — Выгда махнул рукой, показывая. «Деляги его завалили всяким хламом, мы замучились растаскивать». «Спуск завален был?» — удивленно поднял бровь Станислав. «А почему? Боялись чего-то?» «Да кто ж теперь скажет?» — пожал плечами Третьяк. «Может, и боялись. Пойдешь вниз, командир? Пару ребят с собой возьми, мало ли?» «Возьму, пожалуй», — хмыкнул Станислав. «Мало ли». Узкая лестница закручивалась то в одну, то в другую сторону. Идти по разнокалиберным ступенькам было сплошным мучением, и Станислав, на очередной вывернувшись из-под ноги ступеньки, опять в сердцах выругался, вовремя успев понизить голос, чтобы не терять лицо перед бойцами. Постепенно ступеньки становились все длиннее, и, наконец, лестница незаметно перешла в неширокий коридор, заканчивающийся остатками каменной арки, на которой угадывались следы резьбы. Вдали мелькал свет фонарей, и Станислав двинулся туда, мимолетно подумав, что он вообще зря сюда полез, и мысленно обругав себя за неуместное любопытство. «Как обстановка, Сигурд?» – спросил Станислав, сразу распознав в небольшой кучке ратников сотника Йенсена. «Проблемы есть?» «Есть, командир», – откликнулся тот, – «но пока терпимые. Люди плохо себя чувствовать начинают, когда глубже заходят. Возвращаем их сюда отдыхать через каждые полчаса». «Может, газ какой?» – предположил Лазович. «Тоже сначала так подумали», – кивнул тот. «Но наши владеющие говорят, что нет никакого газа. Даже воздух не сильно затхлый. Похоже, какая-то вентиляция имеется». «Ну, а если не газ, то что тогда?» «На владеющих гораздо слабее действуют, стало быть, что-то по их части, но они пока не поняли, что. Говорят, какое-то воздействие чувствуется, а что такое, откуда идет, непонятно». «А случаем у парней не появляются мысли в своих начать стрелять или еще что-нибудь такое?» «Нет, ничего такого нет», — покачал головой Сигурд. «Просто упадок силы дурнота. Но мне все равно это не нравится, командир. Я бы это подземелье лучше обратно запечатал». «А господину я при этом что скажу?» — саркастически хмыкнул Станислав. «Решили не выполнять приказ, потому что у ратника голова закружилась? Ты думаешь, что говоришь, Сигурд?» «Да я же не предлагаю запечатать», — пожал плечами тот. «Приказано, будем выполнять. Просто не нравится мне это место, вот и все». «Что-нибудь интересное обнаружили?» — спросил Лазович, меняя неприятную тему. «Обнаружили», — оживился сотник, явно тоже испытывая облегчение от смены темы. «Парни вскрыли замурованную комнату, много интересного нашли. Посуды много, серебряные монеты, меха, ну, меха сгнили все. Еще книги какие-то старые. Книги тоже плохо сохранились». «Ничего не трогать, особенно книги», – распорядился Станислав. «Пусть специалисты думают, как их сохранить, а то возьмешь ее, она трухой рассыплется». «Да мы не трогали ничего, даже не входили, просто издалека посмотрели». «И монеты тоже издалека увидели», – иронически поднял бровь Лазович. «Они в деревянной шкатулке были, она прогнила, и монеты частью высыпались», – объяснил Сигурд. «Да там монет совсем немного, большей частью посуда. В общем, ничего особо ценного нет, разве что для коллекционеров». «Все равно не нам решать, что с этим делать. Может, ничего ценного, а может, наоборот. Со старыми вещами никогда не знаешь, ценно это или просто старое барахло». «Тоже верно», — согласился Сигурд. «Еще что-нибудь расскажешь?» «Еще тюрьму нашли, тоже замурована была зачем-то. 6 клеток, все пустые, двери настежь распахнутые. И вот что интересно. На столе надзирателя тарелка стоит, в тарелке каша недоеденная окаменела, из каши оловянная ложка торчит». То есть надзиратель даже доесть не успел, когда тюрьму замуровывали, только заключенных вывели. «Любопытно», — согласился Станислав. «Но неважно. Какая разница, что там произошло сколько-то сотен лет назад? Это все?» «Еще одну комнату потайную вскрыли, но она пустая совершенно. Непонятно, зачем ее замуровали. Больше ничего не нашли. Сейчас парни заканчивают обход открытой части и будем последнюю замурованную секцию вскрывать. Там могут быть проблемы, так что мы ее оставили напоследок». «Что за проблемы?» – нахмурился Лазович. «Да с этой слабостью и прочим. Как раз в том районе сильнее всего проявляется». «Там и проявляется, значит», – задумался командир. «А твоя рыжая что насчет этой секции говорит?» «Марта-то говорит, что плохое место, и что лучше бы кто-нибудь посильнее нее там был на всякий случай». «Рыжая уже у тебя как раз самый сильный», – удивился Станислав. «Ну, вот так сказала», – флегматично пожал плечами Сигурд. «Так ведь посильнее твоей Марты у нас, может, никого и нет», – озадаченно заметил Лазович. «Слабоваты наши владеющие, чего уж там, разве что Марина Земец, но господин ее от нас забрал, я ей приказывать больше не могу. Попробуй ее попросить так, по-соседски, если согласится, будет тебе кто посильнее». «А…» – начал было сотник. «Нет», – твердо ответил командир, – «господина я просить не буду. Ты сам прикинь, как это будет выглядеть. У нас даже проблемы никакой не было, всего лишь слабость легкой у ратников, а я уже усиление запрашиваю. Если там ничего серьезного не окажется, мне от такого позора не отмыться будет. Нет, Сигурд, Марину по дружбе попрошу тут постоять, и на этом все. Ладно, я наверх, а вы здесь поосторожнее. Насчет Марины я с тобой свяжусь. Если она согласится помочь, ждите ее, сами туда не суйтесь. И еще пару девчонок тебе пришлю из тех, что посильнее». «Все понял, командир», – кивнул Сигурд. «Буду ждать приказа». «Марта, привет», – жизнерадостно поздоровалась Марина, завидев знакомые рыжие косички. «Довольно жидкие», – заметила она про себя с долей сочувствия. Марта Кох стремительно обернулась и расплылась в улыбке. «Привет, Марина. Вспомнила о нас, наконец? Куда ты пропала?» «У меня сейчас другая служба», – уклончиво ответила та. «И я даже догадываюсь, какая», – фыркнула Марта. «Ты лучше держи свои догадки при себе», – предупредил ее Марина. «Я серьезно». «От меня никто слова не услышит, честно», – торжественно пообещала та. «Вот и правильно. А я к вам на усиление прибыла. Что у вас здесь случилось? Станислав ничего толком не рассказал». «Да вообще непонятно что, мистика какая-то», – развела руками Марта. «Пойдем, я тебе все по дороге расскажу». Довольно широкая лестница вела вниз, слегка загибаясь. Спуск был недолгим, и вскоре девушки оказались в темном коридоре, который терялся уже в полной темноте. «Здесь надо под ноги смотреть», – пояснила Марта, зажигая над головой шарик света. «Все мусором завалено». «Уже вижу», – брезгливо сморщила носик Марина и сделала неопределенное движение рукой. По потолку коридора побежала вдаль, разворачиваясь светящаяся полоса, которая залила весь коридор неярким светом. «Ничего себе!» – восхищенно ахнула Марта. «Где ты успела такому научиться?» «Госпожа научила». «Погоди, она же вроде еще студентка». С недоумением посмотрела та на Марину. «Ну, вот такие студентки нынче пошли». «Да», – с сомнением сказала Марта. «А меня сможешь научить?» «А что у тебя с волевыми построениями?» «Ну так, получается кое-что, но не всегда». «Вот как станет всегда получаться, подходи, научу». «Да, хороша студентка», — покрутила головой Марта. «Вот что значит наследственность, такой-то матерью». «Конечно, это наследственность», — с нескрываемым сарказмом подтвердила Марина. «С такой-то приемной матерью». «Хм, ведь точно», — поперхнулась рыжая. «Она же приемная, тогда я ничего не понимаю». «Значит, и не надо тебе понимать», — усмехнулась Марина. «Я, кстати, тоже не понимаю, но госпожу обсуждать не собираюсь. Веди давай, где там ваше плохое место?» Марта молча кивнула и двинулась по коридору, аккуратно обходя кучки мусора. С хорошим освещением идти было гораздо легче, и путь на второй уровень много времени не занял. Опорный пункт на втором уровне располагался совсем недалеко от лестницы. «Сигурд, мы здесь», — позвала Марта. Тот выглянул из ближайшей комнаты. «А, госпожа Марина», — кивнул он, — «вас-то мы и дожидаемся». «Сотник Сигурд, верно?» — спросила Марина. «Я вас помню, почтенный». «Все верно, госпожа. Сигурд Йенсен, сотник 3-й сотни 1-го полка». «Какой у нас план, почтенный?» «План простой. Сейчас разведем раствор и пойдем ломать загородку». «Какой раствор?» — не поняла Марина. «Для кладки раствор», — терпеливо пояснил Сигурд. «Если вдруг какие-то проблемы обнаружатся, по-быстрому дырку обратно заложим». «Не слишком ли перестраховываетесь?» — усомнилась Марина. «Март вам рассказал, что там происходит?» «В общих чертах». «Вы можете сказать, что это?» «Нет», — честно призналась Марина, — «я про такое даже не слышала. Можно было бы сиятельной посоветоваться, но это надо через госпожу Лену договариваться о встрече, это дело не быстрое». «А у меня приказ обследовать уровень, я ждать не могу», — развел руками Сигурд. «Я лучше перестрахуюсь, раз уж никто не может сказать, что там такое. Пойдет 4 владеющих вместе с вами, 3 ратников с ручными пулеметами. Я тоже пойду. Если нас не хватит на то, что там есть, значит, закладываем дырку обратно и ждем, что командование решит». «Проще говоря, посмотрим, что там, и по ходу дела решим, что делать», — пожала плечами Марина. «План как план. Обычно все планы к этому и сводятся. Ну, значит, разводите свой раствор, да и двинемся». До перегородки во вторую секцию дошли быстрым шагом минут за 10, но ратники изрядно запыхались, волоча тяжеленное ведро с раствором. «Развели цемента, будто дом собрались строить», — недовольно подумала Марина, но ничего говорить, естественно, не стала. Заложенный кирпичом проем сразу бросался в глаза на фоне оштукатуренной стены, и при хорошем освещении было заметно, что возводилась перегородка в торопях и не особенно аккуратно. По плану было видно, что сразу за перегородкой открывается достаточно большой зал, из которого отходит пара коридоров. По сравнению с остальным уровнем, отгороженная секция была совсем небольшой, всего комнат 15, часть из которых, к тому же, была больше похожа на широкие коридоры. «Чувствуешь, Марин?» – негромко спросила Марта. «Давит что-то», – также негромко ответила Марина, прислушавшись к себе. «Будто что-то пытается пробиться». «А у меня и пробивается понемногу», — криво усмехнулась Марта. «Часа полтора-два смогу здесь быть, а потом надо долго отходить. А ребята здесь самое большее полчаса выдержат». «Так, парни», — громко объявил Сигурд, прерывая их беседу. «На уровне глаз вынимаем 3 кирпича, а потом под ними вынимаем вниз еще ряда 4. Кирпичи аккуратно складывайте внизу, а остатки раствора сразу сбивайте, чтобы не суетиться с этим, если что. Девчонки, внимательно отслеживаем, что там на другой стороне». Кирпичи подались легко. Плохой раствор, состоящий в основном из песка, не сопротивлялся и легко выкрашивался. Не прошло и 10 минут, как образовалась достаточно большая дыра, за которой была чернота. «Марин, сможешь?» – вопросительно посмотрела на нее Марта. «Смогу», – кивнула Марина. «Пропустить к мальчике». Она сосредоточилась, и по потолку зала за перегородкой разлилось свечение, осветив все помещение. Зал был пуст, только на полу было несколько куч какого-то мусора, происхождение которого определить было невозможно. На толстом слое пыли не было никаких следов. Что бы здесь ни было, по полу оно не ходило. «Пусто», — констатировал очевидный Сигурд. «Парни, аккуратно расширяем дыру вниз, чтобы пролезть можно было». Ратники взялись уже было за следующий кирпич, как одна из куч зашевелилась и вдруг рывком поднялась, превратившись в гротескную фигуру. Давление резко усилилось, и Сигурд в сердцах выругался. «Так и знал, что какая-то пакость тут обязательно будет. Мика, а ну-ка всади очередь в это чучело», — скомандовал он. Ратник просунул ствол в дыру и зарядил короткую очередь. Фигура покачнулась, но осталась стоять. Мика нажал на спуск и уже его не отпускал. Пулемет грохотал, но существо лишь подергивалось под ударами пуль. Затем оно протянуло в сторону дыры, и ратник, перестав стрелять, с тихим стоном повалился на пол. В этот момент, наконец, очнулись и остальные. Девушки-владеющие атаковали всем, чем могли, но непонятное существо проигнорировало все их потуги. Любые силовые воздействия, казалось, обтекали его, и даже взметнувшийся под фигурой язык пламени моментально опал и исчез без следа. Совершенно не замечающее атак существо, немного покачавшись на месте, неторопливо зашаркало в сторону пришельцев, опять поднимая руку. Положение спасла Марина, ее воздушный удар подхватил неуязвимую тварь и так, кувыркаясь, полетела в дальнюю стену. Мощный удар заставил стены вздрогнуть, но существо просто стекло вниз по стене, тут же зашевелилось и снова начало вставать. И что было совсем плохо, на полу зашевелились еще 2 кучи. «Парни, быстро закладывайте дыру», — рявкнул Сигурд, и ратники засуетились, торопливо плюхая раствор и засовывая кирпичи обратно. «Марина, откидывай их пока подальше. Девочки, вы тоже старайтесь, пробуйте еще что-нибудь». Давление накатывало волнами, даже Марина чувствовала, что ее защита поддается. Ратники на глазах теряли силы, но заделать дыру все-таки успели. «Слабый нынче мужчина пошел», — вздохнула Марина, глядя на лежащих ратников. «Марта, ты помоги Сигурду идти, а этих мы потащим. Девочки, берем по одному и двинулись скорее отсюда подальше, то помрут еще чего доброго». К Драгане я попал сразу. С самого нашего возвращения из Нижнего мира меня зачислили в категорию особых посетителей, которых не положено мариновать в приемной. Секретарша приветливо улыбнулась, мне кивнув на дверь, и я прошел в кабинет мимо сидящей на стульях небольшой очереди. Меня проводили недоброжелательными взглядами, но скандалить никто, разумеется, не решился. «Кен», — удивился моему появлению Драгана, — «что-то случилось? Ты какой-то озабоченный?» «Привет, Ганна», — вздохнул я, усаживаясь. «Озабоченный, верно. Я к тебе официально по делу, прямо касающемуся княжества в целом и конкретно круга силы». «Официально?» — удивилась она. «Ну что ж, слушаю». Под участком, который княжество передало нашему семейству под застройку, оказалось 3 уровня подземелий. «Да уж знаю», — засмеялась она, — «разворошил ты муравейник, весь разбойный приказ сейчас с вытаращенными глазами бегает, а заодно и работный с подотным». «А что такого случилось?» — удивился я. «Это как-то мимо меня прошло». «Ты жулье стражи сдал, помнишь? Причем не городской стражи, а княжьим людям. Вот Гессен и начал интересоваться, каким образом преступники так долго там сидели, никто их не трогал. Много всякого повылезло, а еще там у тебя разные предприниматели сидели». «Да этим я просто приказал убираться». «Они-то убрались, но Курт все равно с ними пообщался и предложил прощение грехов в обмен на покаяние. Они сразу сдали тех, кто их покрывал в страже и в работном приказе. В общем, в приказах прошли аресты, даже пара начальников отделов в тюрьму переехала. Ты больше так не делай, а то у нас совсем некому будет работать». «Да уж сочувствую», — хмыкнул я. «Однако варьё я никак не мог отпустить, так что деваться мне было некуда, сама понимаешь. Но я к тебе не из-за этого. Эта суета с приказами, можно сказать, ерунда, мелкое копошение». Даже так моментально стала серьезной Драгана. «Рассказывай». Серьезные проблемы начались при обследовании 2 уровня, в который был завален проход. Часть уровня была запечатана, и рядом с этой секцией ратники быстро начинали чувствовать слабость. Дело доходило до обмороков. Разумеется, мы не могли оставить это просто так, и секцию начали распечатывать. Там обнаружились ожившие трупы, которые высасывали жизнь, и которые игнорировали как пули, так и воздействие силой. Команда сумела запечатать секцию обратно и отступила. Распечатывать 3-й нижний уровень мы уже не рискнули. «Если ты таким образом решил проявить остроумие, Кеннер, то ты выбрал неправильное время и место», — заметила Драгана, поморщившись. «Все верно», — согласно кивнул я. «Вот и я точно так же отреагировал примерно этими же словами». «Ты что, хочешь сказать, что эти вот глупости, прожившие трупы, это серьезно?» «Ты не представляешь себе, насколько я по-идиотски себя чувствую, пересказывая тебе эту бредовую историю», — вздохнул я. «Но да, это серьезно. Мне все-таки кажется, что таким вещам место исключительно в дешевых романах». «Как оказалось, не исключительно там. Может, над тобой все-таки подшутили?» 8 человек написали в своих рапортах одно и то же. Некоторые из них пользуются моим полным доверием, а командовавший операцией сотник Сигурд Йенсен чувства юмора лишен совершенно. По-моему, для него концепция шутки находится вообще за пределами понимания. «Написали одно и то же?» — сразу заинтересовалась Драгана. «А, понял, о чем ты», — догадался я. «В общем, одно и то же, но в мелких деталях рапорты различаются, местами даже друг другу противоречат. Нет, Ганна, это явно не наведенная галлюцинация». «И все-таки какие-нибудь доказательства этому есть?» «Прожившие трупы — только свидетельство очевидцев», — признал я, «хотя и вызывающие доверие у меня во всяком случае. Зато насчет воздействия доказательства есть, еще какие. 4 владеющих отделались легко, а вот ратники сейчас в лечебнице у матери. Мать сказала, что у них очень низкий уровень жизненной энергии, как будто они внезапно постарели. Цитирую, из них будто высосали жизнь. Она сказала, что она сможет это исправить, но им предстоит долгая реабилитация. Фактически им понадобилось омоложение. Семье этот поход на 2-й уровень обошелся очень недешево». «А что Милослава сказала по поводу этих оживших трупов?» «Сказала, что все ее знания и опыт говорят, что это невозможно. У трупа отсутствует обмен веществ, ему просто неоткуда взять энергию». «Вот и мои знания и опыт то же самое говорят», — вздохнула Драгана. «Нет, Кен, я не сомневаюсь в твоих словах, просто очень уж трудно вот так сразу в это поверить. Хотя если допустить какой-то внешний источник энергии, то это звучит уже не так фантастично. Я про такое, правда, не слышала, но от этого хотя бы можно отталкиваться. А, кстати, почему они решили, что это были именно трупы?» «По внешнему виду, полагаю», — пожал я плечами. «По их описаниям эти существа выглядели именно как мумифицированные трупы, какие сохраняются в сухих склепах. На них были какие-то лохмотья, явно остатки одежды». Все-таки сложно в это поверить, пока своими глазами не увидишь. Некромантия совершенно справедливо считается выдумкой. Вообще-то привидения существуют, это доказанный факт, заметил я. Привидения – это просто заблудшие души, которых держит что-то незавершенное. Месть, долг, еще что-то, но у привидений почти нет энергии. Самые сильные могут разве что издавать какие-то звуки. Иногда встречаются уникумы, которые способны даже сбросить с полки пустую кастрюлю, но это большая редкость. А для того, чтобы управлять трупом, нужен совершенно другой уровень энергии. Ну, я пересказал тебе все, решай сама, что это такое. А вообще, так ли это важно? Есть какие-то существа, которых очень сложно убить, если вообще возможно, и которые высасывают из людей жизнь. А трупы это или монстры – это всего лишь деталь, которая ничего не меняет. Ну, кое-что она меняет, но в целом ты прав, неохотно согласилась Драгана. Так что ты хочешь от меня? Разве это не очевидно, хмыкнул я. Помощи, конечно. Мы не в состоянии справиться с этой угрозой. И вообще, мы не отказываемся участвовать, но это все же дело княжества и конкретно круга силы. Может, просто залить там все бетоном, вслух подумала Драгана. Ты в самом деле готова оставить такую мину под городом, удивился я. Кто может поручиться, что они не смогут выбраться или что кто-то их не выпустит? Представляешь, какая замечательная диверсия получится. А сверху, кстати, детский центр будет. Для этих существ лучше не придумать. У детей полно энергии, при этом почти нет сопротивляемости. «Верно рассуждаешь», — со вздохом признала Драган. «Ну что ж, будем разбираться с этим. Мы пришлем команду исследователей, которые подготовят отчет, а потом круг соберет комиссию, которая определит дальнейшие действия. А ты со своей стороны обеспечь надежную охрану подземелья, чтобы туда ни одна живая душа не могла проникнуть». «Вот таким классическим путем мы пойдем», — искренне поразился я, «в строгом соответствии с бюрократическими уложениями, и не будет высших, которые пройдут по этим подвалам, уничтожая твари очищающим пламенем или чем там еще». «Не говори чушь, Кен», — поморщилась Драгана. «Уж ты-то прекрасно знаешь, что мы не всесильные и что нас вполне можно убить. Мы не полезем туда наобум. Представь, как мы будем выглядеть, если не сможем справиться, нам придется бежать оттуда, поджав хвост. Особенно, если мы не сумеем удержать этих существ внизу. Весь авторитет высших рассеется, как дым». «Тянуть время — это тоже риск», — заметил я. «Они сидели там сотни лет, посидят еще немного», — отмела мое возражение Драгана. «Главное, позаботься, чтобы никто про этих существ не узнал, а то вдруг и в самом деле найдутся любители диверсий». «Мы летом планировали начать там строительство», — сделал я последнюю попытку. «Начнешь, начнешь», — рассеянно махнула рукой она, уже задумавшись о чем-то другом.